Они продолжали идти. Блэксерн мурлыкал матросскую песню. «Этот Михаил ему симпатичен». Они обошли волнолом, вставший на их пути, и снова оказались на дороге. Склады иезуитов и миссия высоко выдавались над ними на фоне краснеющего неба. Он увидел братьев в оранжевых одеждах, охраняющих арочные каменные ворота, и почувствовал их враждебность, но его это не трогало. Вот голова снова начала болеть, это хуже. Как Блэксерн и рассчитывал, Михаил сразу направился к воротам миссии. Он приготовился к тому, что им придется избить его до бессознательного состояния, прежде чем он войдет внутрь, и они заставят его сдать оружие. «Вы только проводите меня на галеру?» «Да, Анжен-сан». К его удивлению, Михаил сделал ему знак остановиться у ворот. «Ничего не изменилось. Мне сказали известить отца инспектора, когда мы будем проходить здесь. Простите меня, но вам придется немного подождать». Остановленный стражей Блэксерн смотрел, как Михаил вошел в ворота. Он ждал, что миссия окажется концом его путешествия. Сначала инквизиции суд, потом пытки, и передадут его в руки адмирала. Блэксерн посмотрел на Лорчу в 100 шагах от него. Ферьера и Родригес на корме, вооруженные до зубов. Моряки тоже с оружием толпятся на нижней палубе. За кораблем дорога к пристани изгибается. Видно его галеру. У планшира стоят люди. Ему показалось, что он видит Ябу и Винка. На борту несколько женщин. Кто это? Вокруг галеры серые, много серых. На галере артиллеристы слоняются около 2 небольших пушек, направленных в сторону берега. Они уже зарядили и нацелили эти пушки. Он узнал огромную тушу Пезаро, боцмана, спускающегося по сходням с группой моряков. Посмотрел, куда они идут, и кровь застыла у него в жилах. На утоптанной площадке в дальнем конце пристани был установлен высокий столб. Вокруг основания столба навалена целая куча дров. «А, кормчий, ну как у вас дела?» Это Дель Аква вышел из ворот. Он кажется особенно высоким рядом с Михаилом. На этот раз отец-инспектор в рясе иезуита. Такой рост и роскошная серо-белая борода придают ему вид библейского патриарха, инквизитора до мозга костей, внешне такого доброго, — подумал Блэксерн. Он посмотрел в его карие глаза. Странно, что у кого-то есть такие глаза. Еще более странно, что в этих глазах, кажется, мелькнуло сочувствие, но ни жалости, ни сострадания тут не будет, это ясно. Да он и не ждет ничего такого. «А, отец-инспектор?» Блэксерн приветствовал его. Креветки сразу колом встали у него в желудке. «Может быть, пройдемся? Почему бы и нет?» «Ну, значит, допрос будет вестись на борту», — подумал Блэксерн, отчаянно жалея, что с ним нет пистолетов. «Вам следовало бы умереть первым, ваше святейшество». «Оставайтесь здесь», — Михаил предложил Дель Аква. Он посмотрел в сторону португальского фрегата, лицо его окаменело. Блэксерн заколебался. Михаил и самураи смотрели на него со странным выражением. «Сайонара, Анджин-сан», — произнес Михаил, — «идите с Богом». Блэксерн коротко кивнул и тронулся вперед между самураями, каждую секунду ожидая, что на него нападут, отнимут мечи, но его беспрепятственно пропустили. Тогда он остановился и оглянулся с бешено бьющимся сердцем. В какой-то момент появилось искушение вытащить меч и атаковать первым, но тогда нет никакой возможности спастись, они не станут сражаться с ним. У многих пики, так что им ничего не стоит схватить и обезоружить его, а потом связать и отнести. «Я не пойду связанным», — пообещал он себе. «Единственный путь для него вперед, а там его мечи беспомощны против пушек. Он мог бы напасть и на пушки, но ему только перебьют ноги и свяжут». «Капитан Блэксерн, пойдемте», — — окликнул Дель Аква. «Да, сейчас. Подождите минутку, пожалуйста». Блэксерн сделал знак Михаилу. «Послушайте, брат, спускаясь к берегу, вы сказали, что я был достойный самурай. Да, Анджин-сан, я это сказал. Тогда я прошу вас об одолжении, как самурай». Он был спокоен, но настойчив. «О каком одолжении, Анджин-сан?» «Умереть, как самурай». «Ваша смерть не в моей власти, она в руках Бога, Анджин-сан. Да, но я прошу вас об одолжении». Блэксерн махнул рукой в сторону столба. «Это нечестно, это подло». В недоумении Михаил посмотрел в сторону Лорчи. Потом впервые увидел столб. «Боже мой!» «Капитан Блэксерн, пойдемте, пожалуйста», — позвал его Дель Аква. Блэксерн попросил еще более настойчиво. «Объясните офицеру, у него здесь достаточно самураев, чтобы он мог настоять на этом. Объясните ему. Вы были в Европе, вы знаете, как это там происходит. Я ведь немногого прошу, правда? Пожалуйста, я же самурай. Один из них может быть мне помощником. Я спрошу». Михаил вернулся к офицеру и стал переговариваться с ним негромко, но настойчиво. Блэксерн сконцентрировал свое внимание на корабле. Ему пришлось немного пройти вперед. Дель Аква ждал его. Впереди Блэксерн увидел Ферьеру с гордым видом спускающегося с полуюта на главную палубу. За поясом пистолеты на боку рапира. Родригес следит за ним, держа правую руку на длинноствольном дуэльном пистолете. Пезаро и 10 других моряков уже стояли на пристани, опираясь на мушкеты с примкнутыми штыками. Тень от столба передвинулась и теперь тянулась в его сторону. «О, Боже! Мне бы пару пистолетов и десяток моряков с одной пушкой», — подумал он, глядя, как неотвратимо сокращается расстояние. «О, Боже! Не дай мне пережить такой позор!» «Добрый вечер, ваше святейшество!» Ферьера не спускал глаз с Блэксерна. «А, вот и англичанин!» «Добрый вечер, адмирал!» Дель Аква сердито посмотрел на столб. «Это ваша идея?» «Да, ваше святейшество. Возвращайтесь на борт своего корабля». «Это военное мероприятие. Отправляйтесь на борт». «Нет, Пезаро!» Пезаро со своей командой тут же выступил вперед и направился к Блэксерну. Ферьера выхватил пистолет. «Ну, англичанин, вот мы и встретились снова». «Меня это как раз меньше всего радует». Блэксерн вытащил меч. Он неловко держал его двумя руками, сломанная рукоятка царапала руку. «Сегодня ты будешь радоваться в аду», — хрипло проворчал Ферьера. «Если у вас есть хоть капля мужества, вы будете сражаться со мной один на один. Но вы не мужчина, вы трус, испанский трус и кастрат». «Разоружить его!» — приказал Ферьера. Тут же вперед вышли 10 матросов, наставив штыки на уровне груди. Блэксерн попробовал отступить назад, но он был уже окружен. Байонеты нацелились ему в ноги. Блэксерн замахнулся на нападающего мечом, но в это время его атаковали сзади. Дель Аква вышел из себя. «Опустите ружья именем Бога! Я приказываю вам опустить ружья!» Моряки остановились в замешательстве. Все мушкеты были направлены на Блэксерна. Он беспомощно стоял на берегу бухты, высоко подняв меч. «Отойдите, все отойдите!» — приказал Дель Аква. «Назад! Богом заклинаю, отойдите! Люди вы или звери?» Ферьера заявил: «Мне нужен этот человек. Я уже говорил вам, чтобы вы не смели его трогать ни вчера, ни сегодня, вы слышите? Боже, дай мне терпение. Прикажите вашим людям подняться на борт. Я приказываю вам повернуться и уйти. «Вы приказываете мне?» «Да, я приказываю вам, я адмирал, губернатор Макао, главнокомандующий войск Португалии в Азии. Этот человек угрожает государству, церкви, черному кораблю и Макао. Ей-богу, я уничтожу вас и всю вашу команду, если вы тронете этого человека, вы поняли?» Дель Аква повернулся к мушкетерам, которые в испуге отошли назад, все, кроме Пезаро. Он с вызывающим видом стоял на том же месте, небрежно держа в руке пистолет, и явно ждал, что сделает Ферьера. «Отправляйтесь на корабль и уступите дорогу!» «Вы ведете себя неправильно», — взорвался Ферьера. «Он опасен. Я военный главнокомандующий в Азии, и я заявляю, это дело церкви, а не военное». Блэксорн застыл в оцепенении, неспособный думать и видеть. Голова разрывалась от боли. Все происходило так быстро, то он под стражей, то нет, то его выдают инквизиции, то спасают, то снова выдают, то главный инквизитор защищает его. Все потеряло смысл. Ферьера закричал: «Я еще раз вас предупреждаю, Бог мне судья, но вы делаете ошибку, я сообщу об этом в Лиссабон». «Хорошо. А пока прикажите вашим людям подняться на борт, или я лишу вас командования черным кораблем. Вы не имеете такого права». «Если вы не прикажете вашим людям подняться на борт и разоружите англичанина, я распоряжусь вас уничтожить и всех, кто у вас под началом, и всю команду, и прокляну вас и всех, кто у вас служит, именем Бога». «Клянусь Мадонной!» Ферьера вдруг остановился. За себя он не боялся, но под угрозой его черный корабль. Если сейчас он не повинуется священнику, большая часть команды разбежится. Какое-то время он размышлял, не подстрелит ли священника, но это не снимет с него проклятие. Ладно, он уступит. «Всем возвращаться на борт! Всем уходите!» Люди его послушно разошлись. Гнев священника миновал их, и слава Богу. Блэксорн видел все, как в тумане. Цела ли еще его голова? В суматохе все забыли о Пезаро. Он поднял пистолет и прицелился. Мгновение, и Дель Аква, заметив это, бросился вперед и закрыл Блэксорна своим телом. Пезаро уже нажимал на курок, и в этот момент его пронзило несколько стрел. Пистолет выстрелил, не причинив никому вреда. Пезаро рухнул на землю с криком боли и ярости. Блэксорн обернулся. Шестеро лучников Киямы приготовили новые стрелы, рядом с ними стоит Михаил. Офицер что-то хрипло проговорил, Пезаро издал последний стон, конечности его дернулись, и он отдал Богу душу. Михаил, весь дрожа, первым заговорил в наступившей тьме. «Офицер говорит, извините, но он боялся за жизнь отца-инспектора». Михаил просил Бога простить его за то, что он дал сигнал стрелять. «Пезаро был предупрежден, — доказывал он себе, — это мой долг следить, чтобы приказы отца-инспектора выполнялись, чтобы его жизни ничто не угрожало, чтобы убийцы были наказаны, и никто не пострадал». Дель Аква встал на колени у трупа Пезаро, осенил его крестом и прочитал молитву. Португальцы, стоявшие вокруг него, с ненавистью следили за самураями, страстно желая расправиться с этими убийцами. Самураи Киямы, остававшиеся до этого у ворот миссии, спешили к ним. Масса серых устремилась сюда от галеры, пытаясь выяснить, что происходит на берегу бухты. Ферьера, несмотря на слепящую его ярость, понимал, вступить в схватку прямо здесь и сейчас невозможно. Всем подняться на борт, забрать Пезаро. Высадившаяся на берег команда неохотно начала выполнять приказания. Блэксорн опустил меч, но не убрал в ножны. Он ждал, ошеломленный, ожидая подвоха. Вот сейчас его схватят и потащат на борт корабля. На юте Родригес распорядился занять боевые места. «Осторожно, Бога ради!» Его люди кинулись на боевые позиции. «Прикрывать адмирала, приготовить баркас». Делякво повернулся к Ферьере, вызывающе стоявшему у сходин, готовясь защищать свой корабль. «Вы виновны в смерти этого человека!» — выкрикнул отец-инспектор. «Ваша фанатичная мстительность, ваша...» «Прежде чем вы при всех скажете что-нибудь, о чем после пожалеете, я советовал бы вам подумать», — прервал его Ферьера. «Я выполнил ваш приказ, хотя и знаю, вы делаете ужасную ошибку. Вы слышали приказ всем моим людям вернуться на корабль? Пезаро не послушался вас, а не меня. Ответственность на вас, если вообще кто-то виноват. Вы не дали ему и всем нам выполнить наш долг. Этот англичанин — наш враг. Это военный вопрос, я сообщу в Лиссабон». Теперь ему оставалось проверить готовность корабля к бою, выяснить, сколько самураев к ним приближаются. Родригес подошел к сходням главной палубы. «Адмирал, я не смогу выйти в море при таком ветре и приливе. Приготовьте баркас, чтобы нас вывести, если потребуется, уже готовиться». Ферьера закричал морякам, несущим Пезаро: «Быстрее, быстрее!» Все поднялись на борт. Пушки готовы, каждый положил около себя по два заряженных мушкета. Слева и справа на пристань подтягивались самураи, но никто не пытался вмешаться. С палубы Ферьера угрожающе заявил Михаилу: «Скажите им, чтобы они разошлись, им здесь нечего делать. Произошла ошибка, очень жаль. Они были правы, стреляя в боцмана. Скажи им, чтобы они разошлись». Бог видит, как тяжко просить об этом, но он почти физически чувствовал запах опасности и ничего не мог сделать, только отступить. Михаил подчинился, офицеры не тронулись с места. «Вам лучше уйти, ваше святейшество», — горько сказал Ферьера. «Но это не последняя встреча. Вы еще пожалеете, что спасли его». Делякво тоже понимал, тучи вокруг них сгущаются, но его это не беспокоило. Он осенил себя крестным знаменьем, прочитал короткую молитву. «Пойдемте, кормчи». «Почему вы позволяете мне уйти?» Блэксерн не осмеливался верить, боль в голове усилилась. «Почему?» «Не понимаю. Я тоже!» — крикнул Ферьера. «Мне хотелось бы знать настоящую причину, ваше святейшество. Разве он не угрожает нам и церкви?» Дель-Аква спокойно смотрел на него. «Угрожает, да», — хотелось сказать ему. «Снять выражение высокомерия с лица этого щеголя, но еще большая угроза — немедленная война. Как мне выиграть время для нас и еще 50 рейсов черного корабля? Кого выбрать, Таранагу или Ишидо? Вы ничего не смыслите в наших проблемах, Ферьера, в том, с какими препятствиями мы сталкиваемся. Сколь деликатно наше положение здесь, какие опасности нас подстерегают». Вчера Дель-Аква в беседе с Киямой использовал Михаила как переводчика, не доверяя своему знанию японского языка, хотя владел им очень хорошо. «Пожалуйста, подумайте еще, господин Кияма», — просил он даймё. «Я предлагаю вам в этой ситуации сделать ставку на Торанагу. Это недопустимое вмешательство в дела Японии. Оно выходит за пределы ваших полномочий. К тому же чужеземец должен умереть». Делякво приложил все свое дипломатическое искусство, но Кияма был непреклонен и отказался подумать или изменить свою позицию. Сегодня утром, когда он пошел к Кияме сообщить, что благодаря воле Божией англичанин нейтрализован, появился проблеск надежды. «Я все же подумал о том, что вы вчера сказали», — заявил ему Кияма. «Я не буду вступать в союз с Торанагой. С сегодняшнего дня и до главной битвы я буду следить за обоими соперниками и сделаю выбор в нужный момент. Я согласен отпустить этого чужеземца не потому, что вы меня об этом попросили, а из-за госпожи Марико, чтобы почтить ее память и потому, что Анджин-сан — самурай». Ферьера все еще ждал от него ответа. «Желаю вам безопасного плавания, адмирал. Помоги вам Бог. Кормчий, я провожу вас на галеру. Как вы себя чувствуете?» «У меня моя голова. Я думаю, все из-за этого взрыва. Вы действительно разрешаете мне уйти? Почему?» «Из-за госпожи Марии, госпожи Марико. Она просила меня поберечь вас». Дель Аква направился к галере. «Но это не причина, вы бы не сделали этого только по ее просьбе». «Тут я с ним согласен», — пробормотал Ферьера. «Ваше святейшество, почему не сказать ему всю правду?» Дель Аква не остановился. Блэксорн направился вслед за ним, но старался не поворачиваться к кораблю спиной. Он все еще ожидал подвоха. «Не заботьтесь об этом», — бросил он Ферьере. «Вы же знаете, я все равно уничтожу вас. Я захвачу ваш черный корабль». Ферьера презрительно захохотал. «Это каким же образом, англичанин? У тебя нет корабля». «Что вы имеете в виду? У тебя нет корабля, он погиб. А то я не дал бы тебе уйти, как бы там ни угрожал мне его святейшество». «Это неправда». Сквозь туман в голове Блэксорн слышал, как Ферьера повторил это еще раз и захохотал еще громче. «Еще что-то о несчастном случае, воле Божией, и что корабль сгорел полностью. Ему теперь никогда не удастся навредить черному кораблю, хотя он не перестал быть врагом. Он еретик, и все еще угроза для веры». Блэксорн разглядел жалость на лице Родригеса, почуял, как его губы шепчут. «Да, англичанин, это правда». «Нет, нет», — кричало у него все внутри, — «это не может быть правдой». И тут отец-инспектор с расстояния в тысячи лиг произнес: «Я получил утром письмо от отца Алвито. Это произошло во время землетрясения, приливная волна». Но Блэксорн уже не слушал. «Твой корабль погиб. Ты позволил ему погибнуть. Твой корабль мертв. У тебя нет корабля, нет корабля, нет корабля». «Это неправда, вы лжете. Мой корабль в безопасности, он в гавани. Его охраняют 4000 самураев. Он не может пострадать. Если только на то будет воля Господа», — раздались чьи-то голоса. Инквизитор продолжал: «Приливная волна наклонила ваш корабль. Говорят, что лампы на палубе опрокинулись, огонь распространился. Ваше судно сгорело». «Ложь! А палубная вахта? Там всегда стоит вахтенный! Это невозможно!» — закричал Блэксорн, но он уже понял, что ценой его жизни был его корабль. «Ты списан на берег, кормчий!» — глумился Ферьера. «Ты теперь на якоре! Останешься здесь на всю жизнь! Тебе никогда не дадут пропуска на наши корабли! Ты навеки останешься здесь, на берегу!» Это продолжалось без конца. Он стал тонуть, потом глаза его прояснились. Он услышал крики чаек, почуял запах мусора на берегу, увидел Ферьеру, увидел всех своих врагов и понял: все это ложь. Ложь, чтобы вывести его из равновесия. Он понял это очень четко и решил, что священник тоже участвует в этом заговоре. «Черт бы тебя побрал!» — закричал он и бросился на Ферьеру, высоко подняв меч. Но этот бросок он совершил только в мыслях. Он не успел. Его легко остановили и отобрали мечи. Он идет между двумя серыми среди всей собравшейся толпы. Так его довели до сходин галеры, вернули мечи и дали возможность двигаться самому. Он едва видел, почти не слышал, мозг едва что-то соображал сквозь заполнившую его боль. Конечно, это уловка, чтобы свести его с ума, и они бы преуспели, если бы он поддался. «Боже, помоги мне!» — взмолился он. «Кто-нибудь, помогите мне!» Вдруг рядом с ним оказались Ябу, Винг, его вассалы. Он не мог уже разобрать, на каких языках с ним говорили. Его проводили на борт. Кири, Сазуко, ребенок плачет на руках у няньки. На палубе толпятся остатки самураев в коричневой форме, гребцы, моряки. Ябу и Винг что-то говорят ему. Чтобы сосредоточиться, ему потребовалось много времени. «Кормчий, ради бога, объясните, почему они дали вам уйти?» «Я... они...» Он не мог сказать ни слова. Вот он на полуюте, и Ябу командует капитану немедленно выходить в море, прежде чем Ишидо передумает отпустить их всех, прежде чем серые на пристани передумают. Он приказывает капитану полным ходом идти в Нагасаки. Кири говорит: «Простите, Ябу-сама, сначала Ведо. Нам надо Ведо». Небольшое суденышко легко несется на веслах от верфи против приливного течения и ветра и выходит на большую воду. Чайки кричат им вслед. Блэксорн, наконец, справился со своим оцепенением настолько, что смог связно произнести: «Нет, извините, давайте в Йокогаму. Нужно попасть в Йокогаму. Сначала отправим людей в Нагасаки, Анджин-сан. Вы меня понимаете? Это важно. Сначала людей. У нас есть план. Это Ябу». «Нет, плывем в Йокогаму. Мой корабль. Мой корабль в опасности». «В какой опасности?» — требует ответа Ябу. «Христиане говорят, он сгорел». «Что? Ради бога, кормчий, это не ошибка?» — кричит Винг. Блэксорн дрожащей рукой показывает на Лорчу. «Они мне сказали, они говорят, Эразмус погиб, Джохан. Наш корабль пропал, сгорел». Тут он не выдерживает и кричит: «О, Боже, сделай так, чтобы это было вранье».